Глава 23. Барт грустно стоял на тротуаре возле отеля «Капитан Кук», где они с Чилой пили пиво после футбольного матча. Потоки зрителей все еще текли из ворот стадиона, трамваи и автобусы были забиты людьми, спешившими домой. Трамвай тронулся, и Чила помахал Барту рукой с подножки вагона. Они собирались провести вместе вечер у Райанов, но миссис Райан и с полдюжины маленьких Райанов заболели гриппом, и вот Чиле пришлось возвращаться домой, чтобы помогать отцу готовить чай и ухаживать за больными. Так что это отпало. Барту ничего не оставалось, как возвратиться в казарму, но самая мысль об этом была ему ненавистна. Даже к Дорин зайти нельзя было. В это утро она уехала в Энтоурт-Фоллс. Барт вяло подумал, куда бы это податься. Опускался зимний вечер. В сгущающихся сумерках едва виднелись просторы Мур-парка. На светлом фоне огней бульвара Энзек Перейт темной массой выделялись мартонбейские фиги. «Ну и жизнь», — угрюмо думал Барт. «Может, они с Дорин слишком поспешили послушаться советов этого лекаря и отослать Джен в горы чуть не за сотню миль отсюда? Но она так быстро поправляется, что, может, ей скоро разрешат вернуться? Так или иначе, завтра надо будет связаться с Джен и узнать, что она об этом думает». Он-то знал, что ей там приходится не лучше, чем ему здесь без нее. И что уж совсем глупо держать ее там взаперти, когда она так хорошо выглядит. Да уж, попадешь в руки к врачам, ни за что не узнаешь, когда от них вырвешься. Долгая разлука с Джен была не только мучительна, но и вызывала в нем озлобление. Горечь, чувство одиночества и тоска по Джен переполняли его. К чертям все на свете. Он вскочил на трамвай, шедший вдоль Флиндер-стрит. Потом, вдруг повинуясь какому-то порыву, вышел на Тейлор-сквер, пересек ее, вышел на Кингс-кросс и зашел поесть в закусочную. Здесь кормили неплохо и к тому же дешево. А сейчас он не мог швыряться деньгами. Нет, он вовсе не жалуется на расходы из-за Джен. Но все ж дохлое это дело для парня разгуливать по Сиднею без пары фунтов в кармане. Свет уличных фонарей выхватил из темноты обшарпанную каменную стену старого здания суда и телефонные будки, ярко олевшие в серых вечерних сумерках. Вдруг он остановился. Но что за дурак? Нужно только зайти в будку, набрать номер, опустить два пенни, и все вопросы на сегодняшний вечер будут решены. Он с трудом отыскал ее имя, перелистав для этого несколько раз телефонную книгу с обтрепанными на углах страницами и убедившись, что фамилия ее пишется «Брукс» с «С» на конце, а не «Брук», как он думал вначале, он набрал номер и услышал долгий гудок. Телефон продолжал пронзительно гудеть. Никто не отвечал. Он довольно долго держал трубку, пока ждавшая своей очереди женщина не застучала в нетерпении по стеклу. Он повесил трубку, вынул из щели монетки и вышел из будки еще в худшем настроении, чем вошел. Скучная серая улица с ровными рядами домов казалась неприветливой, как тюрьма. На углу его окликнула девушка. «Пошли-ка домой, милок». Он, грубо отмахнувшись, прошел мимо. Ну их к черту! С этим он покончил. Но голос, оказавшийся неожиданно мягким и нежным, все еще преследовал его. Да, хитрый приемчик. Для такого одинокого парня, как он сейчас, которому и пойти-то некуда, слово «домой» звучит довольно заманчиво, даже если это «дом» является всего-навсего неприбранной комнатушкой где-нибудь в доходном доме по 5 шиллингов в час. Он шел вперед, не отвечая ей и быстро пересекая пустынные улицы своей широкой, размашистой походкой. Наверное, Магды нет дома. Он позванивал монетками в кармане шинели. При виде новой телефонной будки ему снова захотелось позвонить ей. Может, она вернулась? Ну а если ему не повезет, тогда он пойдет в закусочную, поест, а потом один отправится в кино. Телефонный гудок громко дребезжал ему в ухо. Ему стало совсем грустно. И вдруг, когда он уже собирался повесить трубку, он услышал, как на том конце провода женщина, запыхавшись, произнесла: «Алло?» Голос Магды звучал тепло, дружелюбно, как будто она стояла здесь рядом. «О, добрый вечер», — сказала она приветливо. «Так это вы звонили мне раньше? Я была в ванной и едва успела выскочить. Ну, видели бы вы меня!» Он представил себе ее соблазнительную, смуглую, завернутую в большое полотенце. «Может быть, это и хорошо, что тут телефон, а не телевизор?» Она засмеялась. «Что вы делаете?» «Стою в телефонной будке». «О!» Он старался говорить спокойно. «Я подумал, может, вы сегодня не заняты? У меня неожиданно освободился вечер. Правда?» «Да, мне, конечно, следовало позвонить раньше. Вы сейчас, наверное, куда-нибудь собираетесь или что-нибудь еще в этом роде. Насколько я понимаю, вы предлагаете провести вместе вечер». «Вот именно». «Ну да чего ж деликатный парень? Я понимаю, что надо было предупредить гораздо раньше». «О, гораздо!» «Так ему и надо. Почти полмесяца уже прошло с тех пор, как они виделись. Я думал, может, если вы ничего не делаете...» «Делала». «Ах так? Ну что ж, прошу прощения. Желаю приятно провести время». «Я говорю, делала». «Да?» Они помолчали. Он был озадачен. «Делала, понимаете? А теперь, так или иначе, я уже свободна». Она была откровенной и кокетливой в то же самое время. Он вытер пот со лба и пересчитал свои деньги. «Да, сегодня на такой ужин, как тогда, не хватит». И, словно читая его мысли, она сказала: «Я просто замерзаю, на мне одно полотенце. Дайте мне четверть часа, хорошо? Я оденусь и потом смогу приготовить ужин. Как раз ужин за мной». «Это очень мило с вашей стороны». «Ну-ну, не зазнавайтесь. Где вы сейчас?» «Возле казармы». «Ладно. У вас займет добрых полчаса сюда добраться, так что до встречи, au revoir». «Хорошо, только особенно-то из-за меня не старайтесь». «А почему бы и нет?» «Ну ладно, пока». Он критически осмотрел свою потрепанную солдатскую форму, к тому же еще изрядно помявшуюся в толпе болельщиков на стадионе. Надо зайти в туалетную при какой-нибудь забегаловке и немного поочиститься, а заодно и время пройдет. И его выдумка о том, что он звонил из Рендуика, будет выглядеть вполне правдоподобно. Нажав кнопку звонка у гладко отполированной деревянной двери ее квартиры, он пережил минутное колебание. Ему захотелось сбежать вниз по аккуратно усланным коврами ступенькам и через вестибюль и тяжелую стеклянную дверь выбежать на улицу. Но было уже поздно. Внутри слышался шум. Потом Магда отворила дверь, и выглядела она при этом еще более обольстительной, чем прежде. На ней был темно-красный бархатный халат, облегавший фигуру и подчеркивавший стройные линии ее тела. Волосы тяжелой волной падали на плечи так же, как тогда при их первой встрече, и она встретила его весело и приветливо. «О, бедняга, замерз же, небось!» Он вошел в маленькую прихожую. Толстый ковер на полу, ваза с цветами, на низеньком столике телефон. Ободренный дружелюбной непринужденностью ее встречи, он почувствовал себя свободнее. Глядя на нее, смуглую и разгоряченную ванной, он подумал, что он слишком много возомнил о ее отношении к нему. И при этой мысли он почувствовал еще большее облегчение, к которому почему-то примешивалось и некоторое сожаление. Магда отлично смешивала коктейли, и, выпив второй коктейль, Барт с удивлением подумал, почему он был таким дураком и целых две недели ей не звонил. Ведь с ней можно было разговаривать свободно и непринужденно. «Да». С Магдой можно держать себя по-приятельски, она ничего не требует и принимает тебя таким, как ты есть. Разговаривать с ней так же легко, как с мужчиной, но разговор этот волнует больше, гораздо больше. После третьего коктейля Он удобно откинулся в кресле, больше не чувствуя никакой скованности в этой роскошно обставленной комнате, не думая больше о своей потрепанной форме и тяжелых ботинках. Магда на это не обращала никакого внимания, и Барт жалел о том, что раньше не хотел приходить к ней. И зимний вечер, так пугавший его недавно, одинокий и долгий зимний вечер, был позабыт. Здесь были тепло, смех, радио и решетка электронагревателя, имитировавшего камин. Здесь все было удобным, уютным, все располагало к отдыху. Черный кот, отнюдь не персидский кот, какого он ожидал встретить в таком окружении, а обыкновенный черный кот с гладкой атласной шерсткой, важно вошел в комнату. «Знакомься, Ч.Р.» Магда ласково поманила кота. «Это сокращение от черного рынка, потому что это символ новариша. Мы нашли его как-то ночью. Он сидел на пороге мокрый, дрожащий от холода, голодный и бездомный кот. Ник, это мой муж, — пояснила она, — назвал его, конечно, нигером, черномазом, но он стал таким лоснящимся и так растолстел, что я прозвала его черный рынок. Знаете, чувство товарищества. Мы оба стольким обязаны черному рынку. Ник вовсе не находит это забавным, но коту имя понравилось. Оно ему определенно подходит. Да? Верно ведь? Он явный пример того, как портятся люди, попадая в привилегированный класс. Если бы Ник не был так невероятно суеверен, то Ч.Р. и сейчас ловил бы мышей где-нибудь в районе Кросса и честно зарабатывал себе на жизнь. А теперь он ест филе из леща и бифштексы». Она провела рукой по шерсти, и кот томно выгнул спину. «Совершенно испорчен мошенник, правда?» Барт прищелкнул пальцами и поманил его. «Кис-кис». Кот спрыгнул с ручки Магдиного кресла и медленно прошествовал по ковру, обнюхал протянутую ему руку. «Ого, вам оказана честь!» Он редко проявляет такое расположение к людям. Обнюхав для знакомства его руку, кот вскочил Барту на колени и потерся головой о его грудь. «Вот когда же? Вы приняты в семейство. Он к вам просто неравнодушен». «Похоже на то, верно?» Она поднялась. «Но раз вы так уютно уселись, я пойду готовить ужин». Не обращая внимания на его слабый протест, она вылила в его бокал остатки коктейля из миксера. «Ну-ну, не дурачьтесь. Чтоб оголодавший мужчина такого сложения и не выпил коктейль, да еще в такой холодный вечер...» Он не спеша допивал коктейль. Все в этой комнате действовало на него усыпляюще. И кот, довольно мурлыкавший на его колени, и коктейль, искрившийся в бокале, и огонь, сверкавший за решеткой. Расслабленно лежа в кресле, Барт прислушивался к стуку тарелок на кухне. Он пощекотал атласное брюшко Ч.Р., и кот вытянулся у него на коленях, то выпуская коготки из бархатных подушечек лапок, то втягивая их обратно. Барт лениво откинул голову на спинку кресла. Он чувствовал себя умиротворенно. Магда пела в кухне, и он понял вдруг, что для полного блаженства ему не хватало именно вот этого — голоса женщины, которая поет, готовя ему обед. Она выглянула из кухоньки, ее губы лукаво улыбались. «Конечно, если вы очень хотите, вы можете прийти и помочь мне лущить горох. Это ускорит дело». Он встал, и Ч.Р. спрыгнул с его колен, протестующе мяукнув. К своему удивлению, Барт обнаружил, что коктейль привел его в приподнятое состояние духа. Он расстегнул ворот форменной рубашки и, усевшись в кухне на скамеечке, стал лущить горох. Тем временем Магда, вновь преображенная передником, повязанным поверх халата, накрошила на сковородку луку, разрезала пару помидоров и слегка отбила ломоть мясо, как это часто делала дома его мать. Барт лущил горох, вдыхал запах жарящегося лука, следил за ловкими движениями ее холеных ручек, слушал ее веселое щебетание и чувствовал, как рассеивается грусть, одолевавшая его в последнее время, как будто маленькое солнце восходит у него внутри, согревая тело и душу. Запах стряпни был таким знакомым, таким домашним, что на мгновение ему стало стыдно своих прежних мыслей о Магде и подозрений, которые заставляли его избегать ее. Такая свежая после ванны, она была лишь чуть-чуть напудрена, губы у нее были накрашены гораздо меньше, чем обычно, и вообще она вовсе не напоминала ту коварную соблазнительницу, какой он рисовал ее себе раньше. Вот еще одно доказательство того, как можно ошибаться в женщине. Он, вероятно, все это вообразил. Магда просто обращалась с ним по-приятельски, а он-то дурак. И они могли бы отлично проводить время, пока ее мужа не было. Полмесяца, сказала она тогда. А полмесяца уже подходит к концу. Ну да, может, еще как-нибудь вечерком мужа ее тоже не будет дома. И они смогут посмеяться и поболтать. И он будет помогать ей готовить обед. Все так хорошо, просто по-товарищески. Он никогда и не думал, что еще с какой-нибудь женщиной, кроме Джен, он сможет чувствовать себя так свободно. Ни запахи, ни заманчивый вид обеда не обманули его. Барт не помнил, когда еще ему доводилось есть такой мягкий бифштекс, приправленный таким острым луком, таким нежным зеленым горошком или такими вкусными помидорами. Окончив, он удовлетворенно вздохнул и отложил нож с вилкой. «Давненько я не ел такого обеда. Вы меня просто удивили, Магда». Она вопросительно подняла брови, росшие в разлет, словно крылья птицы. Но просто я не ожидал, что такая женщина, как вы, умеет готовить. Ах, это одно из заблуждений, которое идет чуть не от сотворения мира. Знаете, все эти девушки, которые говорят, что не умеют готовить, они думают, что это прибавляет им привлекательности. Это одна из черт, которые считаются совершенно необходимыми в роковых женщинах-сиренах, из тех, что видишь в кино по субботам на дневных сеансах. Оба они посмеялись над такими фильмами. Попробуйте себе представить, чтобы такая женщина, как там, когда-нибудь думала о бифштексе, или, что еще хуже, о том, чтобы поджарить бифштекс. Невозможно? Он смотрел на нее с восхищением. Вы не похожи ни на одну из моих знакомых. Неужели? И каждый раз, когда я вижу вас, вы другая. Вероятно, потому что вы тоже с каждым разом меняетесь. «Ну нет, я все такой же темный». Он пододвинул к себе сыр и отрезал ломтик. «Ну да, это вы-то темный?» «Ну нет, особенно когда у вас этот хищный взгляд, словно у коршуна, как тогда на центральном вокзале вечером, когда вы стояли перед указателем. Нет уж, что угодно, только не темный». Он почувствовал приятное тепло от того, что... Она так хорошо его понимает. Да, мне много чего пришлось повидать. Подперев подбородок ладонью, Магда смотрела ему в лицо и грызла миндаль. Да уж наверняка немало всякого. Расскажите мне о Японии. Есть еще тысяча вещей, которые он никому не рассказывал и которые он расскажет ей. Магде легко рассказывать. Иногда даже похоже, будто говоришь с мужчиной. Не нужно все время бояться, что шокируешь ее. Разговаривая с Джен, он всегда чувствовал, что многие вещи ей не надо рассказывать, потому что ей не следует знать о них. И не потому, что он стыдился их, а потому, что они каким-то образом могут быть оскорбительны для ее чистоты. С Магдой совсем другое дело, она все поймет. Остроумная, веселая, она может отпустить любую мужскую шутку, и ты при этом не испытываешь никакой неловкости. Они долго сидели за кофе. Ч.Р. мурлыкал, пристроившись у Барта на колени. Потом они пошли мыть руки. Барт обвязался при этом полотенцем и закатал рукава рубахи. Он чувствовал себя совершенно как дома. Вернувшись в гостиную, они продолжали разговаривать под приглушенное бормотание радио. Ч.Р., свернувшись клубком, дремал у него на колени. Магда открыла бутылку великолепного шотландского виски. Такого Барт никогда еще не пробовал. Они чокнулись. Он припомнил ночь, когда они пили чай в станционном буфете в Оранже. Она рассказывала, что тогда она заметила его сразу, как он зашел, следила за ним, когда он проходил к стойке, и решила заговорить с ним первое. «Тебя это покоробило?» «Нисколько. Скорее, польстило. Мне всегда казалось глупым, что нельзя сказать мужчине о том, что он тебе с первого взгляда понравился». Он почувствовал, как виски огнем разливается по телу. Магда звонко рассмеялась. «Ты не настолько старомоден, чтобы возражать, когда я прямо говорю, что ты мне нравишься». Он, не отрываясь, смотрел на нее. Она лежала, свернувшись калачиком, в большом кремовом кресле. На ее выставленной вперед ноге качалась домашняя туфля. Волосы у нее разметались по плечам, губы были красные и полные, такие, какими Барт запомнил их с той первой встречи ночью на станции. Барт оторвал от нее взгляд, посмотрел на часы. «Черт возьми, а мне и в самом деле пора. Но тогда выпей еще перед уходом». Он смотрел, как она двигалась по комнате, которая вдруг показалась ему огромной. Она нагнулась, чтобы наполнить его бокал, халат ее распахнулся, и он увидел просвет между грудей, снова ощутил едва уловимый запах ее духов. Он резко отодвинулся, и Чейрс прыгнул с его колена. Барт притянул ее на кресло рядом с собой, прижимаясь губами к ее губам. Потом она просунула руку под его рубаху, и он ощутил прохладу этой руки у своего отчаянно колотившегося сердца. Она потянула его к себе, и он ощутил, как ее зубы впиваются ему в плечо.